Сам думаешь, что же это действительно не пришло? Мне сразу в голову приложить как-то способность либо к гуманному направлению в науке, либо к публичной эстраде. Даже странно. А на эстраде я был бы кум-королю. Принюхиваясь с завязанными глазами какой-нибудь даме, говорю, брала она деньги в долг до получки или не брала. Потому что неимущие люди, взявшие в долг до получки, сами того не подозревая, источают из всех своих пор такой жалостный, тоскливый запашок, что я, бывало, проявлял ясновидение и успокаивал, как мог, унывающего должника. Профессии угадывал бы вплоть до шпионской. Шпион может замаскироваться на много лет и даже забыть, что он шпион. А вот запашок его выдаст. Запах у шпиона вырабатывается бессознательной настороженностью. И перешибить его невозможно ничем. Нет в природе такого камуфляжного вещества. Я думаю об этих легкомысленных пустяках, а присутствующие полагают, что я обдумываю условия, на которых соглашусь залечь на повторное вмешательство в свой мозг и дальнейшие материальные планы. «Сергей Иванович», — сказал главный, — «можете нам поверить. В случае удачи, удачи вашей, всей нашей науки, забот у вас и у Константины Олеговны не будет никаких. Вы ни в чем не будете лимитированы. Возможно, даже выезды в страны народной демократии. А если, говорю, ничего во мне не восстановит, или, скажем, я не соглашусь оперироваться, все же это не в аппендиксе колупаться, а в мозгу. Что-нибудь не так заденут наши коновалы, и начнешь всю остальную жизнь мычать и пускать бессмысленные слюни. Встречал я таких оперированных. Насчет коновала вы очень тонко выразились. Мы решительно пересекли деятельность очередной такой группы, халатно нарушившей работу вашего замечательного обоняния. Группа же, написавшая апостериорную жалобу, а не априорный донос, разогнана и сформирована заново. Партия учит ставить в известность ее и нас вовремя и обо всем. Теперь насчет первых двух вопросов. Я думаю, что вы, как советский человек, не откажетесь лечь в клинику по нашей просьбе. Если талант ваш не будет восстановлен, установим вам персональную пенсию и назначим консультантом в отдел гиперсенсорики. Кстати, самому-то вам, Сергей Иванович, дорогой, не приходило в голову звякнуть нам и поделиться? Вы же клад в себе носили с подлинно национальными сокровищами. Вы себе не представляете, какой он скромный и даже ненавидящий сам себя человек, вмешалась Котя. Ну что теперь говорить? Мы тоже зевнули, чересчур разбрасываемся в работе. А у себя под носом проглядели самородка, который давно мог бы за пояс заткнуть этого израильского телекинетика Ури Гиллера. Он же черт знает чего понавыкапывал из-под земли трестом и монополию. Просто землю носом роет, разведывает стратегически важные, полезные ископаемые. Одним словом, по рукам, Сергей Иванович. Хорошо, сказал я, пожалев, что такой я есть идиотина. Тяготившийся природным талантом, вместо того, чтобы употребить его в деле полезного развлечения народа. Меня отпустили. Разрешили уйти с работы и ни о чем не беспокоиться. За мной в свой час приедет спецмашина. До приезда ее я возненавидел себя еще пуще, как жалкое, никчемное, туповатое создание природы, вызванное к лишней жизни слепым постельным случаем. Ведь действительно волосы могли встать дыбом. И вставали, вставали не раз, когда представлял я, что не нос я ворочу от тяжкой реальной жизни,